Глава 21. Владимир и профессор. Когда Борис ушел, мужчины привели себя в порядок. Давид оделся, Борзов напялил военную форму. До сих пор они не поняли, как себя вести друг с другом. Если Прохоров относился к Цветковой как к дочери, которой испортил жизнь своими увлечениями, то Борзов считал, что нашел любовь всей своей жизни. «Не уверен, что мы попросили в пьяном угаре и на эмоциях правильно», — вдруг разорвал неловкое молчание профессор. «Почему? Ты не хочешь, чтобы Дашу спасли?» — возмутился аристократ. «Хотеть-то хочу и готов на многое ради этого. Но лаборатория, она...» — повернулся Прохоров на Борзова. «Почти неприступна. В ней много чего исследуется, в том числе и монстры, и охрана, и безопасность на высшем уровне». «Боря справится», — громко объявил свою уверенность Борзов, а потом чуть тише добавил. «Всегда справлялся. Должен. Надеюсь». Снова неловкое молчание. Никто толком не знал, что сейчас делать, когда все мысли о Солнцевой и Цветковой. Профессор, чтобы занять свои руки, стал переливать зелье, которое скопировал, в бутыльки. Володя спустя пару минут подключился к этому делу. Я смотрел на вход, который был еще не завален. Идей, как спастись, нет. Поднял Цветкову на руки и побежал внутрь здания. Далеко уйти не получилось. Рассчитывал, что туннель не разрушен, и попытаться по нему свалить. Сила магии Черныша уничтожила и его. Машины подъехали и выключили двигатели. Ту кучу мала из тел затолкала в здание. Не придумал ничего лучше. Стал раздевать военных и скидывать вещи с себя. Так быстро я еще не переодевался. Через 30 секунд застегивал испачканную в много каких жидкостях тела рубашку. Следом бросился к Цветковой. Штаны одного из военных ей подошли, а вот все остальное... На такие бидоны ничего не налезло. Голоса приближались. Схватил рубаху и просто накинул на женщину. Пусть выглядит так, будто ткань порвала, все равно других вариантов нет. Ботинки на ноги и падаю рядом с женщиной. В этот момент в здание зашли военные. Надеюсь, моя слабенькая импровизация сработает. Прошагали дальше. Плана, как выбираться из этой ситуации, нет. Но я над ним активно работаю. Мы лежали так, наверное, полчаса. За это время мимо проходили солдаты и возвращались. Я притворялся, что без сознания. Дарья Макаровна лежала рядом и демонстрировала свою широкую душу каждому. Один из проходящих снял с нее то, что я накинул, когда проверял, живы мы или нет. Около нас постоянно останавливались и давали комментарии достоинствам дамы. «Вот это сиськи!» — сказал один военный. «Повезло тому, кто ее пялит». «Отставить!» — гаркнул другой голос. «Это пострадавшая. Ей не нужна генералу для доклада. Прикройте даму, чтобы не смущать остальных». «Есть!» Похоже, кто-то снял китель и укрыл Цветкову. Потом нас подхватили и понесли. Я открыл глаза, когда никого не было рядом. «Твою мать!» — прошипел я. «Это же как мне везет, если я попал в руки к Вяземскому!» Военные переговаривались, и я услышал, кто они такие, зачем прибыли и с кем. Ну, что можно сказать, я почти выполнил задачу Трутня. Генерал с Титовыми не встретился. Конечно, это далековато от расстройства планов, а вот дальнейшая судьба не устраивает меня. Палатку, которую поставили и куда положили тела еще живых ботаников, заглянул Вяземский. Он приказал, чтобы приводили в чувство каждого, а потом отправляли к нему на разговор. После — убить и вернуть в здание. Живые свидетели не нужны, особенно после того, как выяснится, чем тут занимались и кого держали. Урод работал в связке с Карповым и прикрывал его задницу. Имея ресурсы, они много чего добились. Вяземский переживал о том, что многие разработки теперь придется восстанавливать с нуля и в другом месте. а он планировал все сосредоточить в одном городе для удобства. На своего зятя ему не то чтобы плевать, скорее легкая досада. Но ничего, у того остались дети. Почти перед самым его уходом кто-то доложил, что все это сделал монстр ранга божественный. Артефакт не смог точно зафиксировать силу. «Черныш, ничего себе ты!» — подумал я. «Правильно, что не дернулся. Против него моя сила — ничто. А так хотя бы увидел, что такое божественный ранг. Встречаться с этими тварями я бы не хотел. Во всяком случае, пока». Начали приводить в чувство тех, кто валялся с нами в этой палатке. А через 5 минут я слышал, как магии заканчивали жизни военных исследователей. Мы оказались последними. Скоро придет наша очередь, и то, что поведает Цветкова, неминуемо приведет к гибели. Как я люблю такие ситуации. Дождался, пока всех, кроме нас, допросят. В голове появился хлипенький план. Я выглянул из-под тента и заметил рядом машину. Пока все заняты разгребанием лаборатории, есть шанс. Вернулся на место и стал ожидать 2 солдатиков, тех, что приводят в чувство и потом сопровождают к Вяземскому. Когда они подошли к нам, я умышленно убрал с груди Цветковой китель, прикрывающий ее огромную веру в науку. Отвлекающий маневр сработал. 2 молодых ребят склонились разглядеть грудь лейтенанта. «Крученые!» — произнес я шепотом, и 10 пуль влетели в головы военных. Они упали рядом с нами. Вскочил, и снова переодевание. Цветкову смысла облачать в одежду военных генерала нет. Через минуту я уже подхватил женщину и потащил ее. Старался идти уверенно и не привлекать внимания, прикрыл достоинство Дарьи Марковны. 10 метров до машины. «Куда?» — спросил меня Старлей. «Приказ генерала», — импровизировал я. «Сказали положить машину». Военный подошел, посмотрел на меня внимательно, а потом отодвинул китель Цветковой, свистнул и прикрыл. «Хороша!» — облизнулся он. «Генерал лично решил допросить? Ха-ха, правильное решение!» Улыбнулся мне Старлей и подмигнул. Я выдохнул и пошел к машине, открыл заднюю дверь и аккуратно положил лейтенанта. Ключи в замке зажигания. Переполз на водительское, завел, мотор издал рычащий звук. Посмотрел на дорогу. Рука включила нужную передачу, и я надавил на педаль газа до отказа. Приятное чувство, когда колеса, проворачиваясь, вскапывали землю под ними. Я развернулся, включил 2-ю и снова газ. Мы поехали. Старался не наезжать на военных, но парочку зацепил зеркалами. Теперь их нет. Когда по машине открыли огонь, я сначала уворачивался на рефлексах, а потом понял, что она бронированная. Следующая передача. Посмотрел в зеркало заднего вида. Никого. «Потерпи, лейтенант», — сказал я, вальяжно взявшись за руль. «Осталось чуть-чуть, и мы достигнем трущоб. А там вас ждут 2 идиота». Перед машиной что-то упало, а следом прогремел взрыв. Транспортное средство оторвало от дороги, и мы полетели. Одной рукой взялся за баранку, второй пытаясь дотянуться до Цветковой, чтобы придержать. Удар передней частью. Я задел головой крышу. Получилось упереться во что-то мягкое и горячее у Дарьи Марковны. Но я прижал ее к сиденьям. Удар задней частью машины. Нас повело. Пытался поймать дорогу. Взрывы гремели, разрывая дорожное полотно. Я вилял из стороны в сторону, растянувшись в машине между рулем и Цветковой. Теперь мое «еще чуть-чуть» уже не казалось маленьким расстоянием. В зеркало заднего вида заметил 3 автомобиля, которые нагоняли. Тормоза у моего транспортного средства отказали. Я пробовал, поэтому просто продолжал давить на газ. Военные били какими-то артефактами. Если бы не броня, нас бы уже давно не было. Пригнулся, если точнее, вжался. Снарядом угодили в крышу, ее знатно опустило. Крайне неудобная позиция, скажу я вам. Вспомнил, что у меня есть парочка хлопушек, которые я одолжил у Прохорова. отпустил грудь Светковой и достал первую из артефакта. Отпустил стекло и высунул руку, кое-как прицелился и выпустил магию. Артефакт сработал, но я промахнулся. Прогремел взрыв, и образовалась воронка, в которую влетели две машины. Стало немного легче, количество выстрелов существенно уменьшилось. Вот теперь точно осталось еще немного до трущоб. Получил прямое попадание в капот. «А, да что ж там за тварь такая меткая?» — спросил я вслух. Машину наклонило. Я думал, перевернемся, но крутанул рулем. Капот поднялся и полностью закрыл обзор. «Где я? Что происходит? Солнце? Почему я голая?» Пришла в себя крайне не вовремя лейтенант. Попыталась вскочить и ударилась звонко головой о крышу. «Дарья Марковна, давайте потом. Сейчас не очень удобно разговаривать». Попытался я перекричать взрыв рядом. «Руку с моей груди убери, наглец!» — заверещала женщина. После применения артефакта я вернул ладонь, чтобы придерживать Светкову. Сейчас же аккуратно стащил ее с груди, кольцом зацепился за сосок. Кашлянул и попытался понять, как мне остановиться, когда мы подъедем. Хорошо, что капот оторвало, теперь хотя бы вижу дорогу. Снова взрыв рядом с нами. Лейтенант подскочила на заднем сиденье и ударилась лицом о вмятую крышу. Судя по взгляду, поняла, что я ее не просто так лапал. Упиралась руками и ногами в металл, чтобы удержаться. «Дарья Марковна!» — крикнул я. «Сейчас нам придется остановиться. Будет весьма жестко, так что постарайтесь не покалечиться, насколько это возможно!» Добавил чуть тише. Крутанул руль и полетел в кафешку, где подстрекал аристократов. Жандармов здесь стало меньше, а военных почти нет. Видимо, все силы перебросили на особняки Титовых и Барановых. Сформировал звуковой барьер перед машиной, чтобы потушить ее скорость. Сосредоточился на своем умении и проверил, что в здании никого нет. Создал защиту внутри транспортного средства. Тут и Цветкова подключилась, ее растения оплели нас, будто ремни безопасности. Удар. Меня дернуло вперед и развернуло. Грудь лейтенанта так колыхнулась, что думал оторвется. Нас тащило вперед. Стену проломили, теперь крушили столики. Остановились почти у самой барной стойки. «Твою мать!» — выдохнул я, вынося дверь звуковым ударом. Следом вылезла Цветкова, уже не стесняясь меня. «Нам пора уходить!» — дернулся я вперед. «А что мы будем делать с этим?» — указала она на свою роскошную грудь. Схватил передник на барной стойке и кинул женщине. «Ходу!» — побежал я к двери. Дарья Марковна на бегу надела белый передник. Не мог не оценить, насколько она мило выглядела в военных штанах, сапогах и белой ткани, почти скрывающей ее достоинства. На улице я вытащил артефакт, который должен был сделать землетрясение, и запустил. Остатки жандармов и низших попадали. Лейтенант тоже грохнулась, прыгнул к ней и подхватил ее. Ловя моменты между толчками и тем, как земля трескалась под ногами, я прыгал и двигался вперед. Забежал в трущобы. Веса тела женщины не чувствовал, и чтобы не терять время, продолжил движение вместе с ней. Я стал сильнее и куда выносливее, что очень радовало. А вот истинные, как их называл покойный Карпов. Мне не нравилось то, как себя вел Черныш. Конечно, это лучше, чем если бы он просто напал и убил меня. А, задницу, потом подумаю. Подбежал к зданию профессора, оказался около двери и использовал ключ. Влетел в лабораторию с лейтенантом на руках. Поставил ее на ноги и выдохнул. Ну что можно сказать? Операция по спасению прошла без сучка и задоринки. «Отвернитесь!» — завозмущался Владимир. «Даша, с тобой все в порядке?» К сожалению, передник порвался, пока я бежал. Борзов подскочил и стянул с себя китель. Вот только ткани не хватило, чтобы прикрыть Цветкову. Дохловат аристократ. «Ну что, как все прошло?» — спросил меня профессор, смотря на лейтенанта глазами счастливого отца. «По-разному», — честно ответил я. отошел в сторону и поведал в деталях Прохорову итоги моего похода на лабораторию. Почему-то Давида не удивило, что Черныш вел себя так со мной, будто мы одной крови. Чему он порадовался, так это смерти Карпова. Именно полковник взял его наработки по истинным и подставил, лишил всего, и Даше тоже испортил жизнь. Оказывается, там такие страсти кипели. Цветкова находилась под руководством Прохорова, а полковник хотел, чтобы она была с ним. Тогда еще девушка, Дарья, сделала свой выбор, за что и поплатилась. Карпов, пользуясь генералом, убрал этих двух и разрушил им судьбу. На мои вопросы об измененных профессор пока ничего не мог ответить. Ссылался на то, что нужны исследования и анализы. Главное, мои изменения пока еще не нарушили работу магии и сознания. А когда это произойдет, то мутация станет необратимой, и я превращусь в черта. Еще одна неприятная новость — мне нужно постоянно пить эликсир для измененных, иначе железа активизируется и начнет мной управлять, требуя питания. Разум уйдет, останутся только чистые эмоции и инстинкты. Спасибо. Легкую форму этого я уже испытывал, и мне не хочется продолжения. Новой проблемой стало то, что требуется пить бурду из монстров минимум редкого ранга. А мои последние железы ушли на зелья. Как же не вовремя. Профессор попытался объяснить мне на пальцах сложную схему влияния на мой организм и то, как частота силы монстров влияет на мой рост. Пришлось оставить объяснение на потом. Итог. Солнцев отправляется в ближайшее время на охоту на тварей. Как и где, еще не решил, к сожалению. Это становится моим приоритетом. У меня есть идея, кого я могу использовать для дела, но сначала нужно закончить с генералом и Титовыми. Да и другие свои наработки не собираюсь бросать. Пока Владимир обжимался с лейтенантом, у которой было много вопросов, я вышел на улицу. Генерал Вяземский в машине. Только что к нему привели очередных выживших свидетелей разрушения лаборатории. Все как один докладывают о том, что монстр ранга божественный пробрался на территорию. Вот только чтобы настолько сильная тварь проникла в город, и об этом никто не знал? Такого просто не может быть. Возможно, это неудавшиеся опыты Карпова. Вяземского смущало другое. В лаборатории стояла защита от монстров, и пройти без человека он бы не смог. Артефакт блокирует возможности твари, если она одна. Хорошая разработка уже мертвого зятя генерала. Она позволяет перемещать существ по лаборатории только в сопровождении. Есть и еще одна проблема. Как-то отключили магический купол, где находилась жемчужина их опытов. Долго они гонялись за ней, и вот тварь поймана. Истинный измененный. Его потеря сильно скажется на планах. Напрашивается единственный вывод. Кто-то помог монстру пройти на территорию лаборатории. Измененный двигался в сопровождении, так еще и купол отключили. «Ваше благородие», — обратился помощник. «Последние свидетели сбежали на машине». «Как?» — возмутился генерал. «Преследуйте их! Найдите мне ответственных за это!» «Уже три машины отправлены», — доложил военный. «Хоть из-под земли достаньте мне этих свидетелей! Среди них есть предатель, который продался монстрам! Найдите любой ценой!» — повысил голос Вяземский. «Любой!» В трущобах было тихо. По идее, участники беспорядков должны были уже вернуться. «Боря!» — произнес за спиной Борзов. «Ты выполнил то, что я попросил, и теперь я клянусь тебе в верности. За таким человеком готов пойти куда угодно». «Встань!» — поднял Володю. «Я тебе кто, император? Зачем ты согнулся в три погибели?» «Хорошо, я принимаю твою клятву, но предупреждаю. Это твой добровольный выбор. Я сделаю все, чтобы помочь своим людям, но за предательство или неподчинение. В общем, ты уверен?» Посмотрел я внимательно на Борзова. Сейчас я мог использовать голос Бога и подчинить его как профессора. Возможно, совершаю ошибку, но в прошлом мире я подчинял всех, кто был нужен. Итог? Меня убил мой же наставник руками моего брата. В этом мире попробую избирательно использовать свое умение. «Да!» — сжал челюсть Владимир. «С момента, как мы попали на бронепоезд, я наблюдал за тобой. У меня нет больше рода. Просто прожигать жизнь я не хочу, поэтому лучше последую за тобой». «Да будет так», — хлопнул я его по плечу. «Дела постепенно налаживаются». В этот момент прогремел взрыв. Земля под ногами задрожала, как при землетрясении. Потом еще один. Я побежал к границе трущоб. Грохот заполнил улицы. Следом заработал пулемет, а потом и пушка. Кто? У кого хватило наглости и смелости перейти все рамки и начать убивать низших? Володя пытался догнать меня. Остановился. Три здания разрушены. Под завалами много людей. Вижу несколько стариков и женщин. «Сука!» — выдохнул я, потому что заметил несколько окровавленных детских тел. Улицу заполнили крики и плач. Выстрелы остановились. Отросток запульсировал. В голове ничего, кроме желания убивать тварей, которые хуже монстров. По трущобам прокатился голос через усиливающий артефакт. «В этой помойке скрываются двое военных преступников. Если вы не сдадите их добровольно в течение 20 минут, вы, ваши близкие, пострадают за то, что пошли против Его Величества». Для подтверждения серьезности обещания военные выстрелили из пушки еще пару раз по тем, кто уже помогал разбирать завалы с еще живыми людьми. Новые жертвы не заставили себя ждать долго. Тела разрывало и разбрасывало. Кровь текла по кускам бетона и кирпича. Земля жадно впитывала влагу. Мои руки начали чернеть, вылезли когти. Железа захватила мое сознание, посылая единственный приказ — убивать.